Глава 44. Попробуйте получить хороший жизненный урок от 5-летней девчушки. Сами увидите, это заставит задуматься. И, возможно, даже все переменит. Ну, как говорила Мадлен, дети — это жизнь. И иногда достаточно посмотреть на них, чтобы многое понять. Когда Сюзин наподдала нам по ногам, чтобы мы прекратили драться, она установила между нами равновесие. На завтра я заехал к Антуану, чтобы официально закрепить перемирие, начало которому положила Сюзи. Больнее оказался не удар по лодыжке, хотя врезала она на удивление сильно, а то, что она разорвала рисунки, которые от всего сердца приготовила в благодарность. В тот день на мировом чемпионате кретинов мы на равных поделили первое место, и Сюзи вручила нам медали, заодно дав понять, как нелепо драться за гипотетическое первенство там, где нет никакого соревнования. Я впервые оказался у Антуана дома. Ничего общего с жилищами тех крестьян-холостяков, в которых мне уже довелось побывать. На подоконнике небольшие горшки с цветками, повсюду книги, и не только о лечении мастита у коров или размножении животных. Среди прочих целая полка психологических исследований. Дом был маленький, центральная комната с большим обеденным столом посередине, клеенка на котором истерлась только в одном месте – от слишком частого соприкосновения с губкой, лицом к телевизору и спиной к печке. Можно представить, как зимними вечерами, вернувшись из хлева, он любит ужинать, глядя восьмичасовые новости и грея спину. Рядом со столом кресло, укрытое пледом, и собакой, которая его грела, бордер-колли с потрясающе добрым взглядом. Каков хозяин? Как его зовут? Зигмунд. «Серьезно? Серьезно? Но я зову его Зиг, так проще». «И как он ладит с Альбертом?» «Отлично, они беседуют об относительности психоанализа». «А как твоя щиколотка?» «Блин, эта крошка такая же сильная, как ее мать». «А что у нее от отца?» «Наверное, характер». «Ну да, точно, теперь понял. Дурачина». Сказал он, улыбаясь. Помолчали, ожидая, пока пролетит ангел. Я проконсультировался с собственным ангелом на правом плече, который с появлением Марии стал важным и надутым. Трудно заново вступить в беседу с кем-то, кто решил вас игнорировать. Хуже того, всячески дает понять, что здесь вам не рады. И чего ты на меня злишься? Потому что не хочу их потерять. А чего тебе их терять? Потому что ты хочешь их для себя. Я никого не хочу, я хочу только быть счастливым. Я тоже. А это что, несовместимые вещи? Они моя единственная настоящая семья. Моя тоже, но я не предъявляю на них исключительных прав. Но Сюзи так и получается. Для нее это в новинку, я быстро ей надоем. Хочешь, я с ней поговорю? Угу. И что ты ей скажешь? Все это... Она умная, она поймет. Да, это в ней тоже от меня. Да иди ты. Ты тоже любишь Мари, а? Вот сам ты веришь в удар молнии, да? А в любовь с первого взгляда? Ну, что до меня, знаешь... Вообще-то я не верю в любовь. А от удара молнии скотина сгорает заживо в запертом хлеву. Ладно. А тогда эффект бабочки... Мария взмахнула ресницами, и ты чувствуешь в животе ураган, и твои пласты сдвигаются в тектоническом танце, вздымая вулкан, в глубине которого закипает магма, готовясь выплеснуться на свет, чтобы... Эй, не распространяйся о своем вулкане, ладно? Кому-кому... Мария открыла мне новый мир, таким, каким я всегда должен был его видеть. Даже ее паршивый характер, и тот мне дорог. И потом, заниматься с ней любовью... Это меня не касается. Хотя тебе тоже есть что рассказать. И что ты хочешь знать? Хорошо ли было? А, и тебе интересно, может ли голубой получить удовольствие с женщиной? Я должен быть уверен. Уверен в чем? Что ты когда-нибудь не передумаешь. А я уверен в том, что оставил Канталь, чтобы избежать женитьбы на той психопатке. Но Мари — это Мари. А женщина всегда женщина. Я не могу. Это так. Но ты же смог. Ну, по крайней мере, один раз. Я настроился. Как именно? Я думал об Орландо Блуме. Господи, эти двое знают друг друга как облупленные. Пусть сам Антуан сомневался, но я-то знал, что он никогда ее не потеряет. Мария так привязана к нему. Конечно, больше, чем ко мне. Меня привела в ужас мысль, что она может быть слишком к нему привязана, и мне так и не удастся найти свое место. У нас за плечами нет общей истории, их дружбы, их общей дочери. Они не были парой, так чем же они были? Чем-то особым, для чего в словаре пока не нашлось определения. И уж тем более, его не было в тех книжках, которые я выбирал на библиотечной полке, отведенной проблемам сексуальности. Смесь любви, дружбы, генетики – все это на фоне полового несовпадения. И среди всего этого мне предстояло выработать собственную позицию. Привнесенный элемент – новая деталь, вставленная в двигатель, которая разладила его ход. Я начал убеждать себя, что все складывается слишком хорошо. Типичная реакция тех, кто запрограммирован на несчастье. Если идет дождь, они делают вывод, что солнце – это их субъективная фантазия. Мария не была субъективной фантазией. Мои руки на ее коже служили достаточным подтверждением. А вот то счастье, к которому я прикасался кончиками пальцев. Просто невероятно, насколько человек способен сомневаться в своей мечте, когда та сбывается. Лис Мари действительно была воплощением моей самой безумной мечты. Найти кого-нибудь, кто заставит меня выйти из сумрака. Оливье де Ломбер, вперед, к свету. Свету, который озарит мой выбор, мои желания. Мария, мой божественный свет, тот, который на Троицу сияет над головами апостолов. И я воскресаю, освобождаясь от своего детства, лишившего меня всякой надежды на радужное будущее. Но я не был единственной планетой в Солнечной системе Марии. Антуан был ее лучшим другом, единственным. Она знала его как свои пять пальцев. Он мог бы стать ее вариантом дедушки, если бы выбрал классическую дорогу. Но ничего классического здесь не было, кроме музыки в зале для дойки. Говорят, корова от нее лучше доится. Надо будет попробовать в участке. Может, станет легче вытягивать из подследственных признаний. Нет, никакой классики. Оригинальность интереснее, но ее куда труднее принять. Мари тоже тебя любит. Она тебе это сказала? Она мне говорит все. Все? Все. Даже... Да нет. Она говорит только то, что хочет сказать. В любом случае, меня не интересует, чем вы там занимаетесь в темноте. Она мне говорит, что чувствует. Говорит, что ты залечиваешь ее раны. Что у тебя не слишком вздорный характер, поэтому она может оставить при себе свой. Что ты рисуешь жизнь такой, какой ей хотелось бы ее видеть. Что в тебе есть надлом, который делает тебя ранимым. Но он же позволил свету войти и придал красок твоей пещере. Какой пещере? А, не пытайся понять. У Марии свои заскоки. Я тоже не все просекаю. Ну и как же мы теперь будем жить вчетвером? Уважай друг друга. Не кидай друг другу в морду тяжелые предметы и тухлую рыбу, и... Ты сейчас о чем? А то ты не знаешь. Ордер Альфабетикс? Сетавтоматикс? Примечание. Здесь и далее персонажи Астерикса и Обеликса. Конец примечания. Я предпочитаю Астерикса, он самый умный. Да ладно тебе. Ну, конечно. Ты же у нас самый крутой, да? Ты так вчера говорил с пианино. А я куда упал, когда был маленьким? Какое у меня было волшебное зелье? Мари. На Мари ты упал, когда приехал сюда, ведь так? Она тебе во благо, она делает тебя сильнее, ведь так? Да. Вот она и есть твое волшебное зелье. А раз уж ты на нее упал, у тебя больше права к ней прикасаться. Мой черед ловить кайф. Да, нежданный рыцарь, получи свою принцессу. Теперь уж она мне без интересу. И часто ты говоришь александрийским стихом? Со своими коровами постоянно. И скажи Сюзи, что в ее интересах по-прежнему дарить мне рисунки, иначе я не позволю ей поить моих телят из соски. У тебя есть скотч? Ни один из нас так и не смог выбросить на помойку рисунок Сюзи. Мы извели целый рулон скотча, но каждый восстановил свой рисунок. Потом я помог ему накидать коровам соломы, не прерывая разговора о нашем детстве, наших мучениях, о том, как его просто-напросто отвергли, потому что он был гомосексуалистом. Мне это напомнило Ахилла и ту нежность, которую я к нему испытывал. Антуан рассказал об отце, тупом и средневековом, который говорил об алжирцах, как о собачьем отродье, о неграх, как о скопище дикарей, а уж о педерастах. Тем более, что им оказался его собственный сын. Верх оскорбления, ошибка природы, паршивая овца, которую надо удалить из стада, как Ахилла тогда в школьном дворе. Все-таки жизнь странная штука, она заставляет тебя заново переживать что-то 30 лет спустя. Он спросил, что я помню о своих родителях. Я осознал, что встреча с Сьюзи пробудила во мне воспоминания о себе самом в ее возрасте. Болезненные. Тумаки, оплеухи, наказания. Какого рода? Выставляли на улицу в одних трусах, когда я плакал. Мне было плевать, я шел к Мадлен. Ставили на колени на кромку лестничной ступеньки, заставив сложить руки на голове. А если я плакал, то получал добавку. Ремнем, классика. Только отец бил тем концом, где металлическая пряжка. Закуток в моей комнате, стеной шкаф, где я спал, сидя. Удар кулаком и прижигание сигаретой, но это только во время каникул, чтобы учительница не заметила. Представляете, какая извращенность? У Антуана это вызвало тошноту. Он был счастлив, что обошелся только несколькими порками, которые разогрели ему задницу. Спросила, как же социальные службы, та же учительница. Конечно, она что-то замечала. Далеко не сразу после моего поступления в школу. Отец был грубой скотиной, но достаточно хитер, чтобы не оставлять видимых следов. Она заметила синяк на моей щеке в тот день, когда его оплеуха сбила меня с ног, и я ударился об угол. Мать постаралась замазать синяк, не тут-то было. Учительница отвела меня в сторонку, чтобы побеседовать. Она была ласкова и поняла, что я не мог себе позволить ничего говорить. Пообещала, что поможет мне. Но она не могла оставлять меня в школе на целые сутки. Вечером я должен был возвращаться домой. Пока мое дело дойдет до департамента социальных служб, пока его рассмотрят, пока будет проведено расследование, я 3 раза успею умереть. Если бы не тот удар ножом, может, они в конце концов и подыскали бы мне другую семью, но тот случай здорово ускорил процесс. Я рассказал, почему боюсь пауков. А он объяснил, почему жирная деревенщина — это оскорбление, которого он не выносит. Потому что это презрительное прозвище. А еще я не жирный. Как Обеликс? «Да пошел ты!» — смеясь, кинул он мне, возвращаясь на кухню. Потом я заскочил на ферму, чтобы хлебнуть волшебного зелья и пересчитать родинки.